Глава пятая. Твари все-таки выдавили нас на улицу. На выстрелы шли почти все, причем такой плотной толпой, что мы не успевали отстреливать всех. Да, мы накрошили сотни две уже, наверное, минимум, но этого все равно было мало. Они все перли и перли. Меньше их не становилось. Что еще хуже, у меня заканчивались патроны. От 9 магазинов осталось всего 2. Один уже примкнут. И у остальных такая же ситуация была. Стреляли-то они хуже. У Олега патроны, например, уже закончились, и он перехватил пару магазинов у остальных. Но это все равно так. Семечки. Но мы дали время для эвакуации местным, примерно полчаса. Сдержали тварей на какое-то время. Я не подумал, надо было дать Мустафе рацию, и пусть сообщил бы о том, как все идет, но я вообще их не прихватил. Нужно было что-то делать. Без патронов мы их не сдержим однозначно. У овода в сухую щелкнул боек, и он выхватил из кобуры ПЛК. Вскинул, выстрелил один раз, второй, третий, несколько зомби упали. Пистолетные выстрелы на фоне автоматных прозвучали гораздо тише, практически не слышно. Я усиленно думал, оставаться здесь смысла нет, все равно в итоге всех сожрут. Нужно отступать на другую позицию, где твари до нас добраться не смогут. Желательно на верхотуру залезть. А какие у нас варианты есть? Да в дом бежать, куда же еще? Какие тут варианты есть? Оставалось надеяться, что местные уже в мечети, в сухости и безопасности. «Пошли!» — крикнул я. «В дом все!» Удостоверился в том, что остальные поняли мой приказ, и мы побежали, шлепая по лужам, разбрасывая во все стороны воду. Зомби резко ускорились, но отстали. Самых активных мы уже подвыбить успели, они ведь шли в первых рядах, а остальные за бегущим человеком угнаться не могли. Ну и хорошо. До дома было не так и далеко, мы пробежали за 2 минуты. Я сперва пропустил внутрь остальных, а потом вошел во двор и захлопнул за собой калитку, заклинил ее щеколдой. «Нет, забор их не сдержит. Дверь дома. Если такой же здоровяк, как тот, которого мы видели на заправке, не припрется, тогда выломает без проблем. В них дури просто дохуя же». «В дом!» — приказал я. «Будем со второго этажа работать. Как вариант, можно поотстреливать их». Эх, не успели глушители сделать под резьбу 12-х, хотя бы из масляных фильтров. Тогда можно было бы спокойно отстреливать тех, что шли по улице, не боясь, что они начнут ломиться в забор. Лика уже скрылась в доме, за ней побежали остальные. Я рванул следом, ворвался, захлопнул дверь, запер еще на 2 замка. «Хрен вы ее выломаете, твари!» Вошел в гостиную и увидел Наташу, которая держала в руках карабин. «Охренеть! И когда она его схватить успела-то?» Впрочем, мы не прятали особо. На самом деле, в какой-то мере и молодец. В момент опасности в первую очередь за ствол схватилась и с перепугу ни в кого из нас не пальнула. Будет от нее толк. Точно. Я молча забежал в следующие комнаты, где находился наш склад. Тут же были и уже снаряженные магазины. Это Степаныч требовал, мол, все должны быть полными, чтобы в случае чего схватить и бежать. Есть, конечно, мнение, что снаряженными их хранить совсем даже не стоит, мол, пружина от этого слабеет и ломается. Не подачи могут быть. Но мы же не полгода их так держали. Так, несколько дней. Я принялся менять магазины из-под сумков на полные. Они были чуть другие. От 74-х, полимерные и без удобных окошек, через которые всегда можно было сразу увидеть, сколько патронов осталось. Но подходили. А чего вы хотели? Полная унификация. У первых версий 12-го вроде и были проблемы с этим, но потом избавились. Быстро снарядился. Сменил магазины в самом автомате. Посмотрел на лужу воды, натекшую с меня на линолеум. Мокрый весь. Переодеться, может быть? Да нет, времени нет. Надеюсь, не заболею. В доме тоже не сказать, чтобы тепло. А когда окна откроем, так и вообще сквозняк начнется. Ладно, хрен с ним. Надеюсь, никто не поскользнется и не упадет. Выскочил обратно в гостиную, где и расположилось мое воинство. Все тоже мокрые с головы до ног. Черт, точно ведь кто-нибудь заболеет, зуб даю. Иммунитет не у всех такой сильный, как у меня. Ладно, хоть медсестра теперь есть. А за лекарствами, если что, сгоняем. «Овод! Степаныч! Олег!» — приказал я. «Снаряжайтесь и на второй этаж. Будем работать из окон. Остальные тоже хватайте магазины и ждите здесь. Баррикаду какую-нибудь постройте у входа, что ли, чтобы сразу войти не могли. Если начнут ломиться, то стреляйте». Одно хорошо, зомби не стреляют и гранаты не бросают. Да и вообще они все-таки тупее, чем люди. А так просто в этот домик даже морф не вломится. Крыша крепкая, дверь стальная, окна на решетках. Надо девочке какое-то целеуказание дать, чтобы под ногами не мешалась и не обижалась. Она же себя наверняка уже бойцом почувствовала. «Наташ, как магазины снаряжать, помнишь?» — спросил я и, дождавшись утвердительного кивка, приказал. «Иди в комнату, там сейчас куча пустых будет. Патроны 5,45 на 39». Там на пачках написано «Заряжай те, которые ПС». «Если боишься перепутать, смотри на донышки гильз». «Есть!» — зачем-то по-военному ответила она. «Все, пошли!» — приказал я. «Твари по главной улице идут. Нужно убрать сколько сможем, пока дальше не пошли. Сейчас, пока они толпой идут, их будет проще перебить, чем когда по всему селу разойдутся. Вот тогда будут проблемы». Попрячутся в разных закоулках, и при зачистке возможны уже самые разные эксцессы. Без жертв там точно не обойдется. Я рванул вверх по лестнице, распахнул дверь комнаты, окна которой выходили на улицу. Схватился за ручку, повернул, потянул на себя. Зомби пока в ворота не ломились. По-видимому, не видели, как мы в них забежали. А запах, если они могут по нему ориентироваться, смыло дождем практически моментально. Зато они шли по улице все такой же плотной толпой. Часть из них уже миновала наш дом и зашли достаточно далеко. А еще я заметил, что они начинают заходить во дворы. Рассредотачиваться. Это какая-то волна, бля. Чисто стихия самая настоящая. Сколько же в Судаке их сейчас? На карте он обозначен как город с населением до 30 тысяч. Кто-то эвакуировался заблаговременно, кого-то убили, еще тому подобное. Но если их там даже 1020-25, твою ж мать. Я вскинул автомат, просунул ствол между решетками, поймал ближайшего зомби и нажал на спуск. Раздался выстрел. Тварь рухнула под ноги своим товарищам, но они, не обратив на это внимания, пошли дальше. Я выстрелил еще раз и еще. Сверху палить было проще. Зомби падали легко. Но была и проблема. Часть из них не было видно из-за забора. Как и не будет видно тех, кто станет в него ломиться. И я продолжил стрелять, а скоро ко мне присоединились остальные. Зомби на пальбу отреагировали не сразу. Какое-то время они двигались мимо дома, ломились дальше в сторону села, но потом постепенно стали останавливаться и поворачиваться. Задрали голову, увидели нас и двинулись в сторону ворот. Скоро они заколотили в забор. Естественно, пробиться через него они не могли, он кирпичный, но вот уязвимые места в виде ворот и калитки оставались. А когда очень много тварей одновременно бьют в одно место, мы по ним стрелять не могли, тупо не видели, а палить наугад в забор вообще толку нет, поэтому оставалось только отстреливать тех, что шли по улице. Там же настоящий завал из трупов образовался. Да, подозреваю, что тем, кто выживет, предстоит еще несколько дней разбирать это все и как-то утилизировать. А яму под них без бульдозера не раскопаешь, разве что сжигать. Ну и вонь же будет стоять в округе. В створку калитки ударили сильно, так что она даже прогнулась немного. Секунду спустя еще раз, а потом еще. Что, нашелся все-таки какой-то здоровяк? Какой-то крушило, блин, самый настоящий. После четвертого удара петли не выдержали, и калитку перекосило в проходе. А после пятого она вывалилась внутрь, и я наконец-то увидел того, кто в нее ломился. Зомби явно чуть выше 2 метров и весь покрыт костяной броней. Он на секунду остановился, а потом вдруг резко наклонился, словно собираясь взять разбег. Нельзя. Нельзя, чтобы он ударил в дверь. Если они вломятся в дом, то все, конец. Лестницу мы не обвалим. Удержать на ней тоже не сможем, потому что патроны все внизу. У нас опять по боекомплекту на брата. Поймав его голову в прицел, я нажал на спуск, но пуля только отрикошетила от широкого лба. Выпустил короткую очередь, и их ждала та же участь. Сжав зубы, долбанул еще раз от души, патронов на 10. То ли броня раскрошилась, то ли еще что-то. Но его голову разворотило, разбросало во все стороны. Крушило рухнул на землю, да так и остался лежать. Но через него полезли другие зомби и толпой рванули в сторону входа в дом. Крыша мансарды тоже стрелять нам не даст, так что сколько-то по-любому ворвутся. Но дверь... Нет, они ее не выломают. Такой же здоровяк, может быть, и смог бы, если бы мы дали ему возможность. Решетки. Их только грузовиком срывать, если трос подобрать, да дернуть со всех сил. Ну, либо человек 30 нагнать. Тогда тоже получится, если веревка не лопнет. Хрен вы ворветесь, мрази! Мои товарищи уже палили из соседних окон по зомби. Они падали один за другим, образовав во дворе нифиговый такой бруствер. Я присоединился к остальным. Большая часть толпы снова ломанулась на выстрелы. Они перли в наш двор, перебираясь через завалы трупов и пытаясь добраться до входа в дом. Мы открыли огонь. Тут даже целиться не нужно было практически, головы на одном уровне. Я уже заметил, что ствол автомата раскраснелся, от него шел пар, а рукой на цевье отчетливо чувствовался жар. 12-й перегревался. У остальных наверняка была такая же ситуация. А толпа на улице постепенно заканчивалась. Зомби со стороны города уже не шли. Остались только те, что уже успели войти в село, распределиться по улицам и дворам и вломиться на территорию нашего дома. Через полминуты весь двор оказался завален трупами. Я в последний раз перезарядил магазин и остановился. Все. Целей больше не было. Все, кто успел, уже на мансарде, ломятся в двери. И я даже отчетливо слышу, как они стучат в дверь. Не знаю, сколько мы перекрошили, наверное, сотни под четыре. Патронов извели немерено, а ведь их еще куча осталось. Стрельба прекратилась сама собой, в дверь ломятся. Ладно, что-нибудь придумаем. Позади послышались шаги, я обернулся и увидел Овода и Степаныча. «Что делать будем?» — спросил росгвардеец. «Ждать», — спокойно ответил я. «Чего ждать-то?» — удивился Овод. «Мы ж тут с ума сойдем, пока они долбиться будут, а шторм кончаться пока не собирается». «До этого самого и ждать», — ответил я. «Утро. Не боись, в дом они не ворвутся. В крайнем случае подежурим до утра, если что, отобьемся. А из дома мы в любом случае сейчас не выйдем. Окна на решетках, второго выхода нет. Если дверь откроем, тогда да, жопа». «Блядство», — выругался он. «Пошли посмотрим, что там внизу происходит», — ответил я. «Как там наши девчонки?» Девчонки были неплохо. Они действительно успели сложить баррикаду перед входом, общими усилиями приволокли туда диван, стол, еще какие-то стулья. Сходу ее не разнести. Перебраться можно, конечно, но тупоголовому зомбарю до этого еще додуматься надо. «Молодцы», — кивнул я, — «хорошо сделали». «Что делать-то будем, край?» — обернулась ко мне Лика. «Они же долбятся». Да, действительно, отсюда стук было слышно еще лучше. Но варианта открывать дверь и пытаться стрелять по ним сейчас я не видел. То же самое с окнами. Решетки высунуться толком не дадут, угол не тот. А так кто-нибудь за ствол схватится и вытянет наружу, а может быть и за руку цапнет. «Ничего делать не будем», — ответил я. «Утра ждать. Шторм закончится, солнце встанет, они вялыми снова станут тупыми. Тогда их и отстреляем уже». «Мы тут раньше с ума сойдем», — проговорила Яна, невольно повторив слова Овода. «Придумай что-нибудь, блин, ты же главный!» «Главный, вот и говорю, ждать», — ответил я ей, добавив в голос немного стали. «Страшно? Наверх поднимись. Там не так слышно. И Наташу заберите». «Я не пойду», — ответила она из соседней комнаты. «Я магазины заряжаю». Однако что-то она быстро растет. «А неснаряженных магазинов там действительно много, больше четырех десятков. Кстати, как у нее успехи?» «Короче, контролируйте проход», — сказал я. «Кто за свои нервы боится, поднимайтесь наверх и там ждите. Солнце встанет, можно будет чего-нибудь сделать, а пока ждем». Я почувствовал, что устал, вот прям совсем. Бессонная ночь, потом пара коротких часов отдыха в объятиях Лики и снова заботы. А поспать мне так и не удалось. Надо немного, иначе сейчас реально рухну прям где стою. Двинулся в соседнюю комнату и обнаружил там Наташу, которая сидела на кровати и побелевшими пальцами заталкивала патроны в магазины. Рядом лежала куча уже снаряженных. Да уж, она время зря не теряла, и вовремя я ее научил. «Вот, дядя Край, держи», — сказала она, — «тебе нужнее». На самом деле, это дядя с самого начала царапала мне слух, но сказать, чтобы называла меня просто Краем, язык не поворачивался. Как хочет, пусть так и зовет на самом деле. Главное, что она при деле оказалась. Я снова сменил магазины в подсумках на полные, отложив пустые в кучу, куда их свалили все остальные. Сразу стало спокойнее. С полным боезапасом всегда спокойнее, так просто меня уже не взять. Кстати, если подумать, автомат — не лучшее решение против зомби. Против людей — да. Но так было бы неплохо себе раздобыть самозарядный дробовик. Картечь на ближних дистанциях летит кучно, и голову зомби может просто в кровавое облако превратить. Громче, конечно, бахает, и тут практически ничего не придумаешь. Глушители под 12-й калибр слишком редкие, и патроны можно по одному заряжать, в приемник запихивать. Да только где его взять-то? «Давай, работай дальше», — улыбнулся я Наташе, хотя настроение к тому, чтобы лыбу давить, вовсе не предрасполагалось. «Ты молодец». Вышел обратно в гостиную. Атмосфера там накалилась. Звуки ударов по двери тоже душевному спокойствию не способствовали. Но мы все живы, целы, никто не покусан. Даже не подпустили к себе тварей и с морфами справились, что уже о многом говорит. «Как думаешь, успел Мустафа их укрыть?» — спросил Степаныч. «Надеюсь», — мрачно ответил я. «По крайней мере, мы дали им столько времени, сколько смогли». «А дальше, думаешь, деревню чистить?» — задал он следующий вопрос, вполне себе логичный. «А куда деваться?» — спросил я. «Зомби прорвались. Не так много, как изначально было, но сотня будет. Кто-то по-любому выжил, так что их вытащить надо будет». «Надо было одну рацию Мустафе дать», — проговорил Олег. «Так хоть на связи были бы». Я промолчал. «Задним умом мы все сильны, да только вот никто ж не предполагал, что такое получится». «Ладно, будет день, будет и пища. С утра разберемся». Я принялся раздеваться, остальные посмотрели на меня так, будто я с ума сошел. «Что?» — спросил я. «Вам бы всем переодеться уже сыро в комнате, а я в мокрых шмотках до утра оставаться точно не планирую». «Поднимайтесь наверх, смените одежду. Лик, принеси мне одежду чистую и полотенце, если есть. А вы остальным притащите и сами тоже в сухое оденьтесь». «Хорошо», — сказала моя девушка и двинулась наверх. Остальные женщины последовали за ней, а парни стали стаскивать с себя промокшую насквозь одежду. «Ждем до утра», — проговорил я. «Что дальше, будем думать уже потом».